Вы слушаете фрагмент программы «Как получить повышенный крепкий иммунитет». Сказитель Виктор Максименко. Оказывается, наши органы, такие же, как и мы, имеют право на отдых и на работу. Так вот, каждый орган имеет 12 часов на сон и отдых, 11 часов на работу и убодствование. То есть есть у каждого органа время работы. И, соответственно, если у нас там кишечник с нашим иммунитетом отдыхает, то это не надо его нагружать. А когда же отдыхать, когда работать? Это надо знать. Опять же, если посмотреть тот же меридиан толстого кишечника, то он время активности максимально с 5 до 7 утра, а время, когда он, грубо говоря, спит, то есть пассивности, с 5 до 7 вечера. Ну, вот, например, меридиан толстого кишечника мы рассмотрели, понимаете? То есть утром кушать нужно все, и даже хорошо все, можно, как говорится, плотно покушать утром и в обед. А вот то, что вы знаете, что после 6 есть нельзя. Почему нельзя? Теперь вы понимаете, что здесь все завязано на работу кишечника того же. Именно это... А теперь вспоминайте сами себя. Вы на завтрак забили... Там булочку схватили, кофе попили и побежали на работу, да? Прибежали, там работа, обед, там все нормально. Обед пропустили, потому что, ну, работы там вагон, надо то догнать, то успеть, туда побежать. Что получается у вас? Пришли вы вечером домой как раз в 7 вечера. Ну, что вы делаете? Ну, давайте набомбимся, как говорится, за целый день по самой не балуйся. А о чем это говорит? О том, что вы как раз в те времена, когда... и желудок, и кишечник уходят как бы на покой, отдыхают, вы их перегружаете максимально. И, соответственно, получаете максимальный что? Проблемы со здоровьем. И эти проблемы будут вас догонять постоянно. Поэтому, как говорил профессор Преображенский, питаться надо правильно. Надо знать, что есть, и когда даже есть, и время, когда нужно есть. Поэтому, прежде чем организовать свое правильное питание, знайте вот время усвоения каждой пищи, потому что вы же примите это в желудок, а потом этому надо еще перевариться, потом попасть в кишечник, потом пройти уже дальше. То есть здесь на каждую пищу есть свое время усвоения, там чай, кофе – это 1-2 часа, например, рыба отварная, отварной картофель, омлет – там 2-3 часа, курица, говядина – 3-4 часа. То есть бобы, фасоль, горох – это 4-5 часов, между прочим. Как и жареное мясо. То есть грибы и шпик тоже 5-6 часов. То есть у всего есть свое время усвоения, то есть откладывайте это так, чтобы желудок успел это все переварить, пропустить сквозь кишечник, пока он не ушел на отдых, не нарушить свой иммунитет. Ну, еще одна таблица, где показано, сколько время на переваривание в желудке тратится. То есть вода сразу попадает в кишечник, особенно когда ее там от 100 до 200 грамм вы приняли, она бац, и пошла сразу в кишечник. В желудке она не задерживается. Различные соки до 20 минут, ну, фрукты там 20-30 минут, смотря какие, опять же. Растительные салаты тоже до часа, бобовые 2-3 часа, семена подсолнечника, орехи 3 часа. То есть это нужно знать, чтобы организовать свое правильное питание по времени, в зависимости от вашего, как говорится, процесса жизнедеятельности. Опять же, есть вот такая таблица, длина тела, бесконечности и соответствие длины кишечника, где показано, у кого какая длина. То есть если у растительноядных это 1,15-1,30, потому что у них в кишечнике продолжается процесс сквашивания, им нужен очень длинный кишечник, то у всеядных, например, это 1:7-1:9. У человека, например, 1:7,5. То есть по длине кишечника, длина тела, мы относимся к всеядным. Это привет тем, кто говорит, что мы только на фруктах должны жить и овощах. Ну, на самом деле, наше строение показывает, что это, мягко говоря, не так. Поэтому у нас строение желудочно-кишечного тракта ближе как раз к хищникам, чем к тем же растительноядным. У них должен быть длинный кишечник, они там долго это все жуют, потому что у них процессы сквашивания идут в самом организме, в желудках. Та же корова много раз отрыгивает все это, то, чтобы оно 4 желудка имеет, именно для того, чтобы процесс сквашивания в ней происходил. Длинный кишечник, чтобы максимально эти бактерии размножились и уже усвоить сами молочные бактерии. У нас же как бы есть мозговая деятельность, если ее применять, то сквашивание можно провести заранее. Не обязательно сквашивать в самом себе. Потому что, опять же, мы разбирали много раз, как там квасить различные продукты, то есть там минимальное время на сквашивание где-то 2 дня в теплом месте. А если там мы говорим про яблоки, там про полное сквашивание таких больших продуктов, то там может и месяц понадобиться, чтобы оно полностью сквасилось. То есть у вас такого времени нет, у вас еда находится, ну сколько, ну максимум там 12 часов, 20, у каждого по-своему, как говорится. Неправильно работает кишечник, она может находиться и 20 часов нормально, то в среднем еда у вас находится от 8 до 12 часов, не больше. То есть какие процессы сквашивания? Еда уже должна быть готова. Опять же сквашенная, тем более в осенне-зимний период этот, когда больше всего нам нужно витаминов, минералов, так и мы при этом еще и деньги сэкономим. И на еде, и на лекарствах, потому что усвоение будет 100%. И не будем тратиться, опять же, на лекарства, потому что вы теперь понимаете, что сквашивание – это усвоение до 100%, то, что прошло, а не сквашенное – до 30%, в среднем. В среднем до 30%. То есть а молочная кислота – это натуральный антибиотик, которая как раз защищает вас, потому что не дает размножаться другим негативным патогенным микроорганизмам, вредоносным бактериям, грибкам. Ну, и тут еще один момент. У большинства, конечно, кишечник забит. Почему? Потому что вы никогда не делаете внутреннее очищение. Запомните, руки вы там моете много раз в день. То же самое принимаете душ, ванну там постоянно. А вот внутреннее очищение сколько раз вы делали? Ответ простой. Да в основном нисколько. То есть человек живет 40 лет, представьте, ни разу не мылся. Какой будет ужас, да? Так вот именно такой ужас происходит внутри нас. Потому что мы там внутри никак не очищаемся. Ну, вот вам простой универсальный рецепт, потому что, опять же, сквашенные микроорганизмы – это хорошо, но если вы там забили свой кишечник, он у вас зашлакован, то его лучше очистить, а потом уже заполнять как раз полезной микрофлорой. Вот рецепт по неумывакину, которым я тоже пользуюсь, хотя бы раз в год, 7 дней подряд, за 30 минут до еды, с утра, чайная ложка без горки соды, но это тем, кто уже привык. Другие могут начинать там на кончике соды, потом чуть больше, потом довести, как говорится, до именно чайной ложки, но без горки. Эта чайная ложка гасится, ну, я гашу сыроваткой, неумывакин рекомендует горячей водой хотя бы погасить. То есть это 150 грамм воды примерно, все зависит от вашего роста, веса. Вы эту соду погасили, за полчаса до еды с утра выпили, и у вас будет проходить, мягко говоря, ускоренная очистка кишечника. Так что делать это нужно в домашних условиях, потому что будет у вас очищаться кишечник натуральным способом. А потом можно приступать к еде, на такой очистке посидеть 7 дней, и там будет все совершенно чисто. То есть это один из способов очистить кишечник, а потом, как говорится, заселить его полезной микрофлорой. Неумывакин там может советовал даже больше, до 14 дней, я думаю, не стоит. То есть этот процесс надо делать хотя бы раз в год. Ну, а там, если почувствуете, что нет смысла, если у вас все правильно, можно, как говорится, и хотя бы раз в 2 года. Но сам факт в том, что большинство из людей этого не делало вообще никогда. Притом, опять же, в тех же больницах, если человек попадает туда больной, где увидели то, что ему дают, например, молочные продукты питания, сквашенные, хорошие, квашеное питание. Нет, они на это тоже внимания не обращают. Вот тебе вагон таблеток, а на питание мы тебя лечить не будем. Хотя тот же квас, он обязательным был раньше для русской армии. То есть его давали в обязательном порядке раненым из русской армии. Почему? Он как раз восстанавливал и микрофлору, и кишечник, и, соответственно, иммунитет, и здоровье человека. Теперь вы понимаете, почему. То есть этими знаниями нужно обладать, и древние были правы, и культура славянская содержит множество сквашивания всего, не только там овощей, фруктов, в том числе и мяса. То есть об этом я тоже говорил на своем канале, рассказывали ранее и показывали, что тогда вместо гнилостных процессов, конечно, выходят наперед процессы сквашивания. И это характерно вообще для всей природы, а не каких-то ее там частей. То есть это обеспечивает иммунитет и человека, и животных, и, соответственно, и даже растений. То, опять же, отходы жизнедеятельности, они нужно их обрабатывать молочными бактериями, они будут сквашиваться. И у нас будет не, как говорится, перегной, который несет эти дрожжевые грибки, а у нас получается гумус. То есть правильные кислоты. Поэтому слушайте, слышите, понимайте, откуда все эти первоисточники, ну, чтобы вы поняли, как привести в порядок и себя, объясните другим. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.